Прочитаю в начале место Писания, книга Иисуса Навина, первая глава сначала. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер, итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». И ниже: «Будь тверд и мужественен». Израиль подошел уже к обетованной земле, и Господь говорит Иисусу Навину, что пришло время, нужно перейти. Господь будет с ними и даст эту землю, но нужно одно условие – ступить ногою на эту землю. И как это было сложно, и в те времена много было препятствий, враги многочисленны, стены высоки, но нужно было ступить, чтобы Господь дал эту землю. Также вот и в служении благовестия тоже вот похожая ситуация. Много видно препятствий, трудностей, но нужно идти вперед, нужно ступать на эту землю, свидетельствовать, чтобы были группки церква. Можно, это вот карта Узбекистана. Хотелось бы отметить вообще фон, на котором проходит служение. Такое вот экономическое положение в Узбекистане довольно сложное. И люди, они, не находя работы, выезжают. Выезжает русскоязычное население, выезжает узбекское население, и целыми автобусами едут, много их в Казахстане, выезжают на работу, чтобы как-то прокормить семью, много их в России. В этом году замечается такое же ужесточение со стороны властей по отношению к верующим. Где-то в мае, вот в июне вышел фильм «В объятиях невежества», где так показывали сектантов. В таких мрачных тонах, как люди сжигают себя, вот к чему приводят эти секты. Показывали узбеков, которые посещают христианские собрания. И так это все было преподано, что если узбек обращается к Иисусу Христу, что он предает родину, что все ценности народа ему безразличны, и какие-то западные люди приходят с запада, говорят, свидетельствуют, и вот этот человек предает родину. Мы этот фильм где-то час он шел, показали наш дом в Ташкенте, на Хабаровской 30, так. После этого сатанистов показывали. И этот фильм тоже он такой повлиял. По всем организациям города, значит, этот показывали фильм. Много раз прокручивали на узбекском языке и на русском по телевидению. И уже так формировалось определенное отношение к христианству. Власти так сильно начали тоже приступать. И мы тоже заметили, что люди меняют свои отношения. Одна библиотечка у нас стоит около базарчика. И всегда там вот узбечки, они с районов подходили, брали литературу. А после показа проходят мимо и не подходят. Уже вот влияние есть. Хотелось бы вот обратить внимание, как вот власти, они тоже приступают. В городе Наваи проходило благовестие, группа туда приехала. Это весной, где-то в мае была. Неделю проходили они по улицам, раздавали трактаты. Группа была из Ферганы братьев. Приглашали на собрание в воскресенье. Несколько человек пришло из неверующих, и власти пришли. И власти всю группу забрали в РОВД, продержали весь день. А в Наваи там живет семья молодая, Алишер и Оксана. Они как миссионеры трудятся. Брата оштрафовали на высокую сумму, там на 1 000 000 суммов с лишним, это где-то 800 с лишним долларов. Прошло какое-то время, Алишер на библиотеке стоит там, свидетельствует. Опять власти приехали, засняли, забрали. Другой суд, еще больше штраф. В Новаи 5 лет уже есть семья. То была одна семья, теперь поменялась другая семья молодых миссионеров. Вот они трудятся, служат. И так вот сильно нагнетается против них. Власти звонят, в прокуратуру вызывают, мешают. Здесь вот тоже важно твердость и мужество, чтобы устоять. Штрафы вот в городе Мубареке, братья оштрафованы. У одного брата, значит, забрали власти все, что было в его комнате. Всю литературу христианскую, в доме молитвы, личную. Все забрали, диски, кассеты. В Карше оштрафована сестра и два брата. В Ташкенте вот недавно было крещение около реки. Вы же знаете, вот, наверное, по срочным сообщениям. Ну, кажется, что тут такого? Проводилось богослужение. И однако же власти приехали и так вот жестко, грубо обращались. В автобус верующих заталкивали. И там вот в РУВД допрашивали. И в одного брата побили. Такое, много угроз. В перерыв у нас был обед, когда брат подошел один ко мне с нашего объединения, говорит, ты скажи, что милость Божья, что дом молитвы не закрыли у нас в Ташкенте. Такие вот у нас сведения, что другие незарегистрированные группы или церква разных направлений, они уже закрыты. А милость Божья, что у нас это продолжается служение. В Фергане забирали библиотеку в милицию. В Андижане вот братья ездили, два брата туда, это такая область, где вообще нету верующих, ни групп. Ходили они в парке, свидетельствовали, давали трактаты, и вот власти задержали, забрали. Вот такое открытое свидетельство, оно часто уже не проходит. Хотелось бы вот отметить, какое положение сейчас у нас в Узбекистане. У нас всего 12 областей. 6 из 12 – это нету в этих областях ни групп, ни церквей нашего братства. Это почти половина Узбекистана, она белое пятно. Белое пятно, куда нужно идти, где нужно свидетельствовать. И в начале года так вот братья собрались, взяли карту, смотрели, что можно сделать. Самый вот край слева – это Кракалпакия. Можно второй кадр. Это желтый цвет. Это Каракалпакия, автономная республика. Довольно большая территория. Столица Нукус. Два брата ездили. Один с Алматинского объединения, один с Ташкента. Посещали родственников. Как-то вот зацепиться хотелось бы, чтобы были, кому можно было бы приезжать, кто бы мог принимать. Ходили по родственникам, по знакомым, когда-то они жили там раньше. Ну, так свидетельствует, обстановка напряженная, многие в страхе. Спецслужбы, они вот ищут, где проходят христианские собрания, разгоняют. Там вот каракалпаков, узбеков называют, христиан называют масихи, от слова масих, это Христос, масихи. И где вот собираются они, 5 человек, больше вот сразу трудности. Они используют уже вот библиотеки, используют дни рождения какие-то, вот там верующие других конфессий. Как-то вот собраться несколько человек. Вот это вот сложность. Потом братья рассказывают, что когда уехали из Нукуса в поезде, брат позвонил по телефону знакомому, а тот говорит, меня уже вызывают в органы и спрашивали, кто к тебе приходил. Кто тебе приходил. Каракалпаки. Вот важно молиться, чтобы там было пробуждение. Чуть ниже Хорезмская область. Сейчас не очень хорошо видно. Хорезмская область, столица Ургенч. Там проводится работа. Несколько раз уже посещали братья этот город. А началось с того, что одна душа, которая была раньше в церкви, стала слать письма. в Ташкент и приглашает, приедьте к нам. Она раньше была членом церкви, потом было падение. И вот шлет и шлет письма, приедьте, приедьте. И вот так съездили туда, побеседовали, и еще были другие, там она показала адреса, где можно пойти. И вот посещали. Интересно, что почва сердец очень такая благоприятная. Можно дальше. Еще дальше. Но вот, это пустыня. В основном вот Кракалпакия, Хорезмская область, это пустыня. И только в оазисах есть вот население, города. Такая безжизненная пустыня. Дальше можно. Это Ургенч. Это гадалка. Мы очень удивились, когда на одной улице Ургенча увидели всю улицу, заставленную такими столиками. Это гадалки, они и по левой, и по правой стороне сидели. И люди охотно подходят. Очень сильная оккультная зависимость. Там вот и магические книги, карты, и многое другое. Когда по домам мы ходили, тоже встретились с одной женщиной-экстрасенсом. И говорит, многие у меня лечатся. Многие лечатся, до 400 человек приезжают. Такая зависимость. Дальше. Вот такой вот маленькой группкой, 2-3 человека, вот в эти новые территории, в города неосвоенными, сейчас стали вот такое практиковать. Дальше. А это вот в одной из семьи. Бабушка, она читает Слово Божье, интересуется. Непонятен ей был вопрос насчет крещения руками. Брат вот ей показал место книги «Деяния апостолов», что Господь не требует служения рук человеческих. Она открыла это место, очень удивлялась. Говорит, как я читала и не заметила. Вот часто служение проходит в беседах по домам. Дальше можно. А вот удивительно, это слева бабушка Вероника Григорьевна. Она уже покаялась. Как будто вот Господь готовил эту душу. И вот несколько свидетельств, 2-3 посещения на дому, и она так искренне раскаялась. Теперь вот ожидает крещения. Может быть, Господь вот усмотрит в ближайшее время. Дальше можно. Это вот узбекская семья. Они посещали группу это пятидесятнического направления, но власти разогнали. В большом доме многоэтажном собирались, к власти узнали органы. В каждую квартиру многоквартирного дома приходили службы СНБ, заставляли писать объяснительные. Сейчас они никуда не ходят. Она говорит, боюсь. Я просто боюсь. И вот в этой комнате у нее беседовали. Она шепотом говорит, громко не надо. Сама по-русски она не понимает, только на узбекском языке. А дочка понимает. Дальше можно. Это в Ташкенте, чуть позже я скажу. Значит, в Бухарской области. Еще есть одна область Бухарская. Под Бухарой дважды пытались сделать благовестие раньше. Заезжали в Каган, власти узнавали и дважды группу депортировали. Только раскладывали все во дворе домов, хотели сыграть, спеть. Приглашали собрание, в собрание людей. Приезжали власти, забирали паспорта и заставляли выехать. А в этом году, в этом городе произошли взрывы. Взрывы там были, снаряды, склады воинские. И многих людей с этого города переселили в другое место, рядом с Мубареком, где есть наша церковь, в другую область. И вот как-то Господь вот здесь вот усматривает нашим братьям там поближе, вот это вот поле деятельности. Люди вот из Кагана, с Бухарской области. Там в основном русскоязычное население. Если можно, первое. По карте Узбекистана самый юг это Сурхандаринская область. Там город Термез. На границе уже с Афганистаном. И в этот город тоже ездили братья. Чтобы найти вот какую-то зацепку, найти души, кому бы можно было свидетельствовать. И брат один говорит, удивительно, что один узбек пожилой, там дедушка, Говорит, я, говорит, ждал, когда мне кто-то расскажет об Иисусе Христе. Когда-то ему трактат попал, или он слышал что-то. Говорит, я, говорит, ждал. И как раз вот братья приехали, встретились с ним, ему засвидетельствовали, и он так вот был рад. Туда планируется вот в Термес еще одна поездка. В Джизакской области у нас всего одна сестра там, такая вот очень немощная. И вот Андижанская область, шестая, где нету верующих, где нету групп, это в Ферганской долине. Туда вот попытались братья, как бы сказать, зайти, засвидетельствовать с трактатами, но власти их вот арестовали. 6 суток они, два брата, находились в Андижане. Сейчас вот по свидетельству братьев из Ферганы их выпустили. Ну и брат говорит, что они пошли в парк свидетельствовать, а Господь усмотрел вот в камеры, в камерах свидетельствовать тем, кто находились. И с кем-то там обменялись адресами, и может Господь дальше усмотрит вот в Андижане какое-то продвижение в деле благовестия. А так вот, можно теперь в библиотеке, в Ташкенте служение благовестия в основном через библиотеки. Через библиотеки. 6 библиотек, они выходят в воскресенье, одна в субботу. И тоже здесь с этим трудности. Люди в основном подходят уже не так много, как раньше. Так вот по одному, по два подходят. Ну, подходят и власти. Особенно одна библиотека у нас забирали в милицию. И потом на эту библиотеку постоянно подходят и угрожают там участковые, что мы вас заберем, мы вас заберем. И выход на такую библиотеку, оно как подвиг. Я как брату предложил пожилому, ну как ты сможешь выйти вот на это место? Он говорит, тяжело, это тяжело, но будем молиться. Пока все-таки есть такая возможность, используем это служение. Дальше. Следующее. Это еще одна библиотека тут на остановке. Один постоянный читатель, вот Михаил Михайлович, слева подошел, беседует. Дальше можно. Еще один вид служения благовестия – это в домах престарелых. Это в одном из домов вот люди, инвалиды, брошенные, пожилые, они с большим интересом слушают Слово Божье. Этот кадр был сделан зимой. Служение проходило в фойе, очень холодно. И они вот так, как могли, одеваются там и приходят слушать. Чем примечателен этот дом престарелых, что когда дают им пенсию, а дают им 10-ю часть, что почти все поголовно пьют. И дедушки, и бабушки. И этот дом, он, как говорят, несколько дней он гудит. И сама врач говорит, что когда они напьются, я, говорит, боюсь, я закрываю дверь и в своем кабинете сижу. И там всякое безобразие делается. Такое вот царство врага душ человеческих. Ну вот Господь позволил там проводить служение. И когда проводится служение, тоже бывает и пьяные приходят, кричат, и матерятся, ругаются. Но Господь здесь продолжает свой труд. Есть покаявшиеся. Но хотелось бы у них видеть этот плод, плод покаяния. Дальше, может. А сколько холодно? А? Холодно это сколько? Холодно. Ну, то есть, когда мы в зимней одежде стоим, то вот в этом помещении через некоторое время уже начинает такая дрожь. +15. Ну, я не знаю, не замерял температуру. Но холодно. Это другой дом престарелых, здесь общего собрания нет, а по палатам ходят. И вот такие души, которые они лежат, есть уже и лежачие в стационаре, уже не могут ходить, им свидетельствуют. И тоже есть некоторые слушают. Столкнулись с такой проблемой, что плохо слышат, просто в таком возрасте плохо слышат. И нужны какие-то вот эти приборы, слуховые аппараты, чтобы им дать. Очки мы можем им предоставить, плохо видят они, а слуховыми аппаратами сложно. Были покаявшиеся в этом доме, каются вот и уходят в вечность. Можно дальше. А это вот Господь позволил в родительское, так называемое, в этом году. Множество народа приходит на кладбище русскоязычного населения. Здесь, в Ташкенте, с раннего утра до вечера такие толпы народов, они идут и идут на кладбище. И тут вышли с правой стороны вот столик верующие, раздавали трактаты, они уже кончились подписаны, стали быстро подписывать. И вот быстро-быстро раздавали. Раздавали, дальше можно. Около тысячи, больше тысячи трактатов ушло. Тут одна сестра стоит там в середке. Приглашали на собрание в воскресенье, но пришла всего одна душа вот с этих тысячи трактатов. Такой вот уже интерес, он пропал. Но будем продолжать и дальше свидетельствовать. Ну, хотелось бы еще отметить, что нужды какие. Нужды – это и просьба такая свидетельствовать узбекам, которые сейчас вот находятся в Казахстане здесь и в России. Там в Узбекистане к ним очень трудно подойти. Трудно, они боятся. Такая обстановка. Еще сложнее заехать в аул или кишлак. А здесь они находятся в отрыве. В отрыве. Они здесь работают. И поэтому было бы очень хорошо, если бы здесь вот обратили на это, ну, такое внимание пристальное. Ну, чтобы каждый узбек он мог услышать слово. Им предложен трактат и литература. И будут покаяния. Мы думаем, что кто-то, может быть, и здесь покаятся, или в России, вернутся в Узбекистан и начнут свидетельствовать своему народу. У нас с узбекским языком, с изучением тоже очень сложно. Очень сложно. И практически нет того, кто бы мог на узбекском языке так свободно благовествовать, проповеди говорить. Поэтому очень здесь большая нужда. И хочется еще обратить внимание, чтобы вот молились за города Ургенч, где вот уже как-то начинается пробуждение, могут быть уже там первые верующие. Власти, они против. Вот эту сестру, которая писала сюда письма, уже там ее вычислили и приглашали в прокуратуру, всячески угрожали, что посадим, но она так вот стоит, пока твердо в вере. За Ургенч, чтобы Господь дал там победу. За Термес, этот южный город, он приграничный город, там особый режим, граница, чтобы там тоже были верующие. И за Андижан хотелось бы, вот, за третий город попросить молиться, где вот братья сейчас пострадали. 6 суток они вот отсидели, но что-то они уже успели засвидетельствовать. На этом все.